Приехали. Карелин притормозил у правления. На улице уже смеркалось. Медное вечернее сияние рыжими отцветами ложилось на тополя, на правление, на холм, где стояла раньше Сретенская часовня. И снова они были втроем — Карелин, Линда, дед Лука. «Куда вы сейчас? Может, ко мне, а?» — спросил старик с надеждой. «Извини, дед. Может, завтра?» «Ладно, завтра так завтра». И дед, сгорбившись, пошел к себе. Когда отъехали, Линда спохватилась. «Слушай, мы же очень важный вопрос забыли. Насчет прессы. Надо ведь не только по области шум поднимать, но и на центральные СМИ выходить. У Сашки Фирсова ниточка на НТВ. Может, туда информацию толкнуть? Думаю, заинтересуется. Материал горячий». Карелин пожал плечами. «А смысл? Там ведь такие же фельдсманы сидят. Если и сделают материал, так обязательно извратят. Тут скорее из русского дома людей позвать надо». Линда вздохнула и устало положила голову на плечо Ивана. Карелин подумал, ехать бы вот так и ехать, никуда не опаздывая, не пугаясь от мысли, что дело, за которое ты взялся, прогорит, и снова будет торжествовать над тобой победу этот отменный злодей крутого замеса. Злой рок сводит его с этим фельдсманом вторично. Как ни иршись, а у того за спиной сильные покровители. А что ты, Карелин, можешь ему противопоставить? В самом деле, ну что? На народ надеешься? А вот он возьмет и не выйдет на площадь. Что тогда делать будешь? Сам ляжешь на амбразуру. Но тут не один пулемет стрекочет, тут развернулось поле боя. Главного не видать, одни шавки. А кто все-таки стоит во главе этого дела? Кому тянется ниточка? Машина уже выскочила к мосту через железнодорожную ветку. Карелин хотел прибавить скорость, но вдруг перед самым мостом увидел гаишников и чуть притормозил. В руках одного из них взметнулся жезл. «С чего бы это?» — пробормотал Карелин, чувствуя подозрительное покалывание в ладонях. «Что-то было не так». Проехав метров 20, остановился, но двигатель выключать не стал. Милиционеры быстро направились к машине, их было двое. Третий остался стоять возле желтых «Жигулей», оглядываясь по сторонам. Что-то знакомое показалось Карелину в лице этого милиционера. И когда двое уже почти вплотную подошли к машине, он вспомнил: Стаковский, Леонид Михайлович. Вот так коммерческий директор. Ну что ж, встретим, как полагается. «Ложись! Вниз, быстро!» — скомандовал Карелин Линде. Потом врубил заднюю передачу, резко нажал на газ и рванул назад. Один гаишник в кавычках отлетел на дорогу, сбитый ударом машины. Карелин со всего маху врезал бампером по носу стоявшего сзади «Жигуля». Тот скрипнул и беззвучно покатился под уклон. Взвыл двигатель, и Карелин рванул вперед на второго гаишника. Тот уже поднимал пистолет, но выстрелить не успел. Сочным ударом его подсекло, подняло в воздух и перебросило через ограждение на трамвайные пути.